Есть прекрасная, изящная, удивительная сунна посланника, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что он любил нарекать именами свои вещи, всему, что было связано с ним, будь это предметы, одежда, оружие или животные, он давал имена. К примеру, его чалма называлась Сахаб, облако. Чаша, Райян, утоление жажды. Он выбирал подходящие имена в соответствии с тем, какое назначение было у этих предметов или живых существ. Оружие, меч, на котором посередине шла продольная линия, подобно позвоночнику, называлось Зульфакар. Кольчугу, которую пророк, саллиллаху алейхи вассалям, надевал в сражениях, он именовал Затульвишах или Затульфузуль. Также были у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, верблюд Азба, лошади Ассакабу, Лизас, Сабхату, Ишак, Яфур, Мул, Дульдуль. Даже у овец были свои имена, данные пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, давал предметам имена, соответствующие тем функциям, которые они выполняли. Как правило, эти имена подчеркивали силу и могущество предметов. К примеру, меч, кольчуга. А красивые, изящные вещи посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, называл соответственно, как, к примеру, была названа чаша Райян, то есть утоление жажды. Мы знаем, что у нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, была свобода выбора и мудрость в делах, которые Аллах возложил на него. Поэтому он не делал ничего напрасно. Сегодня мы можем выполнять эту сунну, переданную нам пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и, следуя ей, нарекать именами наши машины, холодильники, дома, комнаты, предметы, организации, а также все остальное, чем мы можем воспользоваться, или те вещи, которые так или иначе связаны с нами. Под этот принцип подпадают и нынешние логотипы, будь они словесные или в картинках. Все это — выбор и сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, рассчитывал на благое посредством красивых имен и всегда спрашивал имена тех, кого встречал. Однако эта сунна мертва среди большинства людей. Пророк, алейхиссаляту вассалям, в день Худайбия, когда курайшиты отправляли своих людей на переговоры с пророком, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижниками, спрашивал имена посланцев. Ему отвечали «такой-то, такой-то». Когда пришел последний посланец, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, вновь спросил имя, и тот ответил «Сухайл ибн Амр». Тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Теперь облегчилось наше дело», рассчитывая на добрый знак посредством имени Сахал, что означает «легкость». Однажды пророк, алейхиссаляту вассалям, вышел с Абу-Бакром в путь, и они встретили человека. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил, как его зовут. Тот ответил: «Бурайда». Пророк, алейхиссаляту вассалям, улыбнулся и сказал: «Охладело наше дело, о Абу-Бакр». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вновь спросил, из чьих он будет. Он ответил: «Из рода Бану-Сулейм». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Спаслись мы, о Абу-Бакр». Пророк, алейхиссаляту вассалям, вновь спросил, из какой ты общины. Он ответил: «Из племени Сахм». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, засмеялся и сказал Абу-Бакру: «Ты попал в цель, о Абу-Бакр». Что означало: «Ты не ошибся, выйдя в путь со мной в моем сопровождении». Сунной посланника, алейхиссаляту вассалям, является то, что он любил красивые имена. Он даже сменил имена многим сподвижникам в тех случаях, когда они приходили к нему и представлялись неподобающими для них именами, такими как Абу Аддар, Абу Аль-Узза. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заменял их на Абдулла, Абдур-Рахман и другие. Как-то к нему пришел человек с именем Хазм, черствость. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нарек его именем Сахль и сказал ему: «Ты Сахль», что означает «легкость». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сменил имя и Зайдуль-Хайль. Когда тот прибыл на верблюде из Неджда в Медину, преодолев большой путь, он обратился к посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, со словами: «О посланник Аллаха, я не спал ночами, жажда мучила днями, животное устало. Я хотел спросить у тебя о том, какими качествами наделяет Аллах тех, кому Он желает добра». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ему сказал: «Ты Зайдуль-Хайр», что означает «добрый». Пророк, алейхиссалату вассалям, поменял название некоторых местностей, например, Ясриб на Медина, а также Таба, приятный. Когда он входил в этот город, то говорил: это Таба, указывая рукой на город. Великой сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, считается то, что он любил взывать к людям любимыми для них именами. Поэтому желательно окликать человека тем именем, которое он любит, его собственным именем или именем его семьи, или прозвищем. Каждому человеку следует обращаться к другому, называя его тем именем, которое тому нравится. Это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Сказано, что в судный день будут взывать к мусульманам теми именами, которые им нравятся, а к человеку неверующему будут взывать ненавистным для него именем. Иншаллах, если будем жить, любя посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и то, что он любил, любя красивые имена, следуя сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, к нам будут взывать в судный день именами, приятными для нас и любимыми для нашего Господа. Будем с красивыми именами и внешностью, иншаллах, следуя посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, о котором Всевышний нам сказал: «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».